Глава 18. Олег проснулся от телефонного звонка. Нащупать мобильник на привычной тумбочке не получилось. Он с трудом разлепил глаза и огляделся затуманенным взглядом. Комнату не узнавал. Попытался вспомнить, что было вчера. Грант, друзья, коньяк. А потом как пропасть в голове. Давно он так не напивался. И, судя по состоянию, не скоро его еще потянет на новые подвиги. А телефон все не замолкал. Звук шел из кресла, стоящего в углу, на котором лежала одежда Олега. Он, нахмурившись, окинул себя взглядом и в очередной раз понял, что ничего не помнит. Как он здесь оказался, что это за место и какой вообще сегодня день. Но сначала надо было ответить на звонок, от которого начинала трещать голова. Не без труда добравшись до пиджака, Олег вытащил мобильник. Номер был незнаком, но он все равно ответил. «Да». Голос его был хриплым. «Папа, папочка!» — рыдала в трубку дочь. «Карина!» Олег мгновенно протрезвел. Даже головная боль отошла на второй план. «Папочка, забери меня отсюда!» «Ты где?» Он схватил брюки и тут же замер с ними посреди комнаты. «Пап, я в полиции!» «Как в полиции? Что случилось?» «Пап, приезжай, пожалуйста!» «В каком ты отделении?» Олег решил, что все подробности можно выяснить и на месте. Карина назвала ему адрес. «Скоро буду!» Одеваясь, он уже набирал своего юриста. На приведение себя в порядок времени не было. Олег выскочил из комнаты и первым делом огляделся. Интерьер казался ему знакомым. Откуда-то послышался женский голос, а следом за ним детский. «Это ж Пашкин дом», — дошло до него. Олег спустился в гостиную, где о чем-то спорили Олеся со старшей дочерью. На звук шагов обе одновременно повернули головы. «О, Олег, ты уже встал?» «Привет, Олесь». Он смутился. «Извини за вчерашнее, хотя я все равно ни черта не помню, как и почему оказался у вас». «Еще б ты помнил», — хмыкнул Паша, выходя из столовой. Вид у него был на порядок лучше, чем у самого Олега. «Ты ж труп вчера вообще был. Мы с Витьком и Славкой тебя еле доперли». «Вообще не помню», — замотал головой Олег. «Я что, так много выпил?» Паша развел руками. «Тебе, судя по всему, это было надо». — А вы не могли меня остановить? — беззлобно огрызнулся Олег. — Не, мы решили, что тебе нужна хорошая амнезия, чтобы дурость всякая в голову не лезла. — Какая дурость? — не понял Олег. Но Паша не ответил, только глянул на него как-то насмешливо. — Олег, ты уже уходишь, что ли? — спросила Олеся. — А как же завтрак? Кофе хотя бы выпей. — Не могу, Олесь, спасибо. Каринка во что-то вляпалась, из полиции звонила. — Каринка из полиции? — удивился Паша. — Чего натворила? — Не знаю, поеду забирать. — Помощь нужна? — Нет, уже вызвонила Колосова. — Ладно, поехал я. Еще раз извини, Олесь. — Да брось, — отмахнулась она. — Что, я пьяного мужика не видела, что ли? Олег вспомнил, что проснулся в одних трусах. Но вот кто раздевал его, не помнил напрочь. Надеялся только на то, что делала это не Олеся. Было стыдно. До отдела полиции он добрался с водителем, сам бы ни за что не рискнул в таком состоянии сесть за руль. Юрист уже был на месте и быстро ввел его в курс дела. «Ваша дочь, Олег Викторович, ночью устроила аварию». «Что?» У Олега все похолодело внутри. «Какую аварию? У нее нет машины». «Она сидела за рулем чужой». «Ничего серьезного, так заграждение помяло. Но дело в том, что Карина была пьяной». «Пьяной?» Одна новость была хлеще другой. — Да. Я уже все решил. Ее сейчас отпустят. Да ее и не задерживали толком. Так дали протрезветь. — Черти что! — процедил Олег сквозь зубы. Лязгнул тяжелый металлический засов. Железная дверь распахнулась, выпуская Карину. Зареванная, с черными густыми потеками туши, грязной кофте, будто ее валяли по земле. Олег не узнавал дочь. А она стояла перед ним вся съежившаяся и несчастная. — Поехали домой, — рявкнул Олег. Они молчали всю дорогу, и только дома он не выдержал и набросился на дочь. — Как ты оказалась за рулем? Чья это была машина? — Я просто хотела покататься. Ты же мне не покупаешь машину? У всех есть, а у меня нет. Она еще и обвиняла его. — Видимо, я правильно делаю, что не покупаю, — сорвался Олег на крик. — Как ты вообще могла сесть за руль, пьяная? — Пап, я же выпил всего чуть-чуть. Карина втянула голову в плечи. «Ну что вы раскричались с утра?» Вышла из спальни заспанная Наташа. «Карина? Что случилось? Что у тебя за вид?» «Давай, расскажи матери, откуда я тебя привез?» Дочь молчала, отвернувшись. «Где ты была, Карина?» «Я забрал ее из полиции». «Из полиции, Наташ! Докатились!» «Как из полиции?» «Твоя дочь пьяная устроила аварию». «Она вообще-то и твоя дочь тоже», — огрызнулась Наташа. «Где ты сама вчера была? И во сколько пришла домой?» — переключился Олег на жену. «Я же тебе сказала, что встречалась с девочками. Имею, в конце концов, право немного отдохнуть и развеяться». «Отдохнуть? Отдохнуть?» — взвился Олег. «А чего ты устала, Наташа? Чем ты таким занята, что устала? Ты даже за дочерью уследить не можешь. А где ты был сегодня ночью? В очередной своей шлюхе? Так как же вы достали?» Что есть моча, заорала Карина, обрывая перепалку родителей. «Как вы достали со своими разборками? Вас ничего больше не интересует. Вам плевать на меня. Вам плевать друг на друга. Как же я вас ненавижу!» Она, разрывевшись, убежала к себе в комнату. «Доволен?» — спросила Наташа недовольна. «А чем я должен быть доволен? Тем, что дочь отбилась от рук, а ты все ударилась в светскую жизнь, забив на дом и семью? А что, мне сидеть в четырех стенах? Я не клялась варить тебе борщи и штопать носки!» «А как ты вообще представляла себе семью, Наташ? Знаешь, я очень сильно пожалел, что женился на тебе. Потому что у нас не семья, Наташ! У нас черти что!» «Что, любовница твоя лучше?» — хмыкнула Наташа, скрестив руки на груди. «Это она тебе так мозги промывает? Это у нее ты был сегодня ночью, а теперь меня обвиняешь в том, что дочь отбилась от рук. Что же ты ее не воспитывал? Где ты был все эти годы?» «Работал!» — сплеснул Олег руками. «На вот это все зарабатывал!» Он навел жестом гостиную. «На то, чтобы ни ты, ни Карина ни в чем себе не отказывали. На то, чтобы ты могла позволить себе греть бока на берегу океана и хвастаться подругам брендовыми шмотками и новыми украшениями. Чтобы не на ладе ездила. Вот чем я занимался все эти годы. И что я получаю в ответ? А ни хрена я не получаю в ответ. Я для тебя только банкомат, отчитывающий деньги, и больше никто». Он замолчал, переводя дух, и добавил уже спокойнее. «Знаешь, мне это надоело. Я хочу развестись». «Что?» — распахнулись от страха глаза Наташи. «Ты с ума сошел?» «Нет, Наташ, не сошел. Просто прозрел». Олег направился мимо жены в спальню. Ему хотелось принять душ и выпить крепкого кофе. В спину полетело злое. «Я имею право на половину твоего бизнеса». Олег остановился и оглянулся на Наташу. Она стояла посреди гостиной, гордо вздернув подбородок, и глаза ее пылали гневом. Ничего не ответив, он толкнул дверь спальни и вошел. Сегодня Олег не мог мыслить критически, его переполняли эмоции, и не самые радужные. В себя прийти не помог даже кофе. Он уехал в загородный дом. Понимал, что просто сбегает от проблем, но сейчас Олегу нужны были покой и тишина, чтобы прийти в себя. Не столько от ночной пьянки, сколько от творящегося в жизни бардака. И понять, куда двигаться дальше, и двигаться ли, или оставить все как есть. Аня в это же время готовилась вступить в новую жизнь. Она активно изучала сайты вузов и требования к абитуриентам. Желание идти в педагогику только усиливалось. Тетя Лена ее в этом поддерживала. Недовольна была только мама, которой Аня рассказала про свои планы по телефону. «В смысле учителем начальных классов? Аня, ты в своем уме?» Девушка, надеявшаяся, что мать поддержит ее, тут же расстроилась. «Ань, они ж копейки получают. Да и посмотри, что в школах творится. Учителя сейчас никто не уважает. Зачем тебе это? Пошла бы учиться на дизайнера какого-нибудь или психолога. Они вообще большие деньги получают». «Мам, я не хочу на дизайнера. И почему ты всегда говоришь только о деньгах?» Обиделась Аня. «Разве это так важно?» «А что важно, Аня? Что ты будешь есть на учительскую зарплату? И как жить? Когда ты уже повзрослеешь?» Вздохнула Лариса. «Все витаешь в каких-то облаках». После разговора с мамой Аня много думала. Конечно, та была в чем-то права. Одним энтузиазмом сыт не будешь, но и работать на нелюбимой работе только ради того, чтобы получать много, она не сможет. «Ну, что тебе сказала Лариса?» Недовольно поджав губы, спросила тетя Лена, присев рядом с Аней на скамейке у калитки. Девушка отвернулась. Говорит, что учителям мало платят. Советуют на дизайнера выучиться или психолога. А ты? Не знаю. Пожала Аня плечами. А кто ж знает? Охнула тетя Лена. Ты ж сама должна решить, кем хочешь быть. Тебе ж твою жизнь жить, а не маме твоей. Чего скисла-то? Хочешь быть учителем? Будь. Или тебе маме на одобрение надо? Аня удивленно посмотрела на женщину. Я вот все детство мечтала на пианино играть. Да, с куклами даже играла. Да даже в музыкальную школу ходила. А потом родители приказали идти учиться на продавца. Я терпеть не могла этого. Закончила кое-как, а потом замуж вышла первый раз, второй. В общем, мечта моя так и осталась мечтой. Родители уже умерли, а я вот продавец теперь. Привыкла, конечно, что уж теперь. Но сколько у меня на это времени и сил ушло, а все равно не полюбила эту профессию. Просто привыкла. Человек, он же такое существо, ко всему привыкает. Так что ты хорошенько подумай. Деньги, они, конечно, хорошо, когда есть, но если ты при этом не хочешь утром просыпаться, потому что надо идти на ненавистную работу, да и какой из тебя выйдет работник, который свою работу не любит? Подумай, Аня, решать тебе. В конце концов, чтобы получать побольше, можно и репетиторством заниматься. Подумай. Тетя Лена похлопала Ане по коленке, тяжело поднялась и ушла во двор. Ее слова заставили девушку хорошенько задуматься. Она вспомнила, как мама впервые привела ее в танцевальную студию «Солнышко». Да, ей самой нравилось танцевать, общаться с другими девочками, выступать. Но она никогда не грезила большой сцены. Потом ее перевели в балетную студию «Элеганс», где заниматься стало тяжелее. Занятия были почти каждый день. Она сильно уставала, но мама все равно вела ее в ДК в любую погоду. Мороз, дождь, ветер значения не имели. И даже болезнь не являлась веской причиной пропускать уроки танцев. Исключением была только высокая температура. В какой-то момент Аня даже начала ненавидеть балет, но маме каким-то образом вместе с преподавателем Екатериной Владиславовной удалось убедить ее в том, что она прекрасно танцует и что все это только временные трудности, а дальше станет легче. И Аня смирилась. Потом было училище, где ее снова хвалили, где она по вечерам падала в постель, не чувствуя от усталости собственного тела. И все это было не потому, что сама Аня мечтала стать великой балериной. Она просто плыла по течению, слушая всех вокруг и не слушая саму себя. Нет, она не ненавидела танцы, но это было не то, чему бы ей хотелось посвятить всю жизнь. Это Аня поняла только сейчас. Она посмотрела вслед, проехавшей мимо машине, которая подняла за собой густой стол пыли, и внутри нее появилась решимость, которую Аня никогда в себе не чувствовала. Она будет учиться и станет учителем, как сама того хочет. Сама, а не кто-то другой. И ощущать эту ответственность за свою жизнь было так приятно, что девушка улыбнулась. В тот же день она позвонила в приемную комиссию и выяснила, какие нужны документы, какие сдавать экзамены и когда. На подготовку у нее оставалось чуть меньше 2 месяцев. Аня вернулась в город, из собственных отложенных денег накупила учебников и ушла в них с головой. Мама смотрела на это неодобрительно, отец поддерживал. Но сейчас эти внешние оценки были для Ани не так важны, как раньше. Внутри нее будто появился свой крепкий стержень. Она знала, чего хочет и как этого добиться. Времени отвлекаться на все остальное не было, но это не могло отвлечь ее от мыслей об Олеге Викторовиче. Читая учебник, слушая лекции в интернете, готовя ответы на билеты, Аня нет-нет, да и думала о том, гордился бы он ею или нет. Потом она с обидой вспоминала, что он отказался от нее 20 лет назад и запрещала себе любые мысли о Полянском. Но сердечко ее все еще болезненно сжималось. Олег долго консультировался с юристами и тоже много думал. Подарить Наташе половину бизнеса, ради которого она и пальцем не ударила, он не мог и не хотел. Слишком много труда в него вложил за 20 лет, пока жена встречалась с девочками. Оставалось только предложить ей взамен деньги. После долгих и не самых простых в его жизни переговоров они с почти уже бывшей женой наконец пришли к компромиссу. Олегу остается бизнес, Наташе — все остальное. По сути, он после этого оказался на улице. Из квартиры съехал сразу, хотя процесс развода был еще в разгаре, и Паша и Витя звали к себе, но Олег предпочел гостиницу. После их последней встречи он чувствовал, что они не одобряют его действий, а он впервые за последние 20 лет ощутил себя счастливым. Пусть бездомным, но свободным. И как никогда полным сил сворачивать горы. В какой-то момент даже подумал найти Аню. Теперь Олег мог предложить ей не просто роль любовницы. Он мог предложить ей все, но боялся, что ей самой это было не нужно, что он сам был ей не нужен. И Олег продолжал плыть по течению, курсируя между городами.